опять звонила своим коммунарам. Нина. Седьмое не за горами, заметила мать со сдержанным пафосом. «Какое седьмое?» — устало переспросила Нина, глядя на телефонный счет. «Это не счет. Это публичное оглашение смертного приговора. Казнить нельзя помиловать. 180 тысяч! Где она их возьмет? Где?» «Как какое?» — возмутилась мать, ставя перед дочерью тарелку с супом. 7 ноября, моя дорогая, мы пикетируем мэрию, потом колонной пойдем к манежу. Да, я звонила в Винницу, и в Гродно, и в Свердловск, оповещала товарищей по партии. Вот пусть они и оплачивают счет, твои товарищи по партии, черт их возьми, взорвалась Нина, отодвигая тарелку в сторону. Пусть твой Зюганов заплатит. «Не трогай Зюганова!» — завопила мать, разом утратив хладнокровие. «Он святой человек! Он мученик идеи! Он жизнь положил на алтарь! Но пусть еще 180 штук туда же кинет!» Нина резко поднялась из-за стола. «С него не убудет!» Мать молчала, казня ее взглядом. Мать у Нины была из породы вечных оппозиционерок. Едва ли не первое Нинино детское воспоминание. Она, Нина, лежит поперек кровати, в их коммунальной комнатке, на самотеке, и, раскрыв журнал «Огонек на развороте», пририсовывает усы и бороду какому-то круглоголовому крепышу в дурацкой шляпе с дырочками. И, помусолив химический карандаш, вкладывает в дядькину левую длань щегольскую трость, как у Франта из книжки с картинками, из Андерсена, которого мать читала ей каждый вечер. «Нет», — говорит мать, подойдя к кровати и вглядевшись в Нинины каракули. «Ты ему не трость, ты ему ботинок в руке нарисуй, а в правой — початок кукурузы. Дай покажу, как». «Шура!» — раздается гневный вопль отчима. «Спятила!» И он выдирает огонек из Жениных рук, прячет его куда-то, лихорадочно выдвигая и задвигая ящики стола и бормоча в полголоса. «Это же Хрущев! Початки они будут рисовать! Дуры! Сама дура, и ребенка учишь! Загремим все под фанфары!» «Не те времена», — возражает мать насмешливо. «Времена всегда одни и те же», — отрубает отчим. «Одни и те же. Заруби себе на носу своем курносом». Хрущева сменил Бровастый. Мать кляла и его. Открыто. Никого и ничего не боясь. Со снисходительным презрением. Упаси Бог. Она не якшалась с племенем пылких борцов за идею. Она и выговорить бы не смогла. Диссиденты. Отсиденты. Нет, мать была оппозиционеркой из очереди за колбасой, коих тысячи. Она чистила власти в бескрайней очереди к пункту приема стеклотары, у окошка сберкассы, в прачечной, в собесе, дома, у плиты. Но только теперь, во времена правления Бориса сотоварищи, ненависть матери к властям придержащим обрела действенные формы. Она ходила на все демонстрации, не пропускала ни одного митинга, мужественно распорола свою единственную нарядную блузку из пунцового шелка и 3 ночи кряду шила из нее флаг, одолжив у соседки швейную машинку. Нина поначалу посмеивалась, подначивала мать беззлобно, думала, старушечья блажь пройдет. «Куда там?» Мать разыскала на антресолях тома основоположников, сверзившись при этом со стремянки. «Ма, опомнись!» — увещевала ее Нина, накладывая компресс на ушибленный копчик новоявленной кабетинки. «Нечем тебе заняться. Внуком займись. Мне некогда. Косте плевать, а Вовка совсем от рук отбился». И мать занялась Вовкой. Недели через две, приковыляв домой с ночной смены, Нина застала мать и сына за чтением ленинских работ –